Таинственный цесаревич. Ну а что же наследник? Трудно писать о нем. Легче повторить, фигура отца совершенно его заслонила. Этот умный, блестящий молодой человек моментально потускнел, вернувшись в Россию. Как и положено, наследник – член Государственного совета и Комитета министров. Но никаких особых инициатив не проявляет, просто посещает заседания. Железный папа требует от всех только покорности и исполнительности. Крепостное право стало диковинкой в Европе. Европа давно избавилась от него. И Николай понимает, надо что-то делать с крепостными крестьянами. Рабский труд непроизводителен, но дело не только в этом. Уже в 1839 году Бенкендорф в отчете третьего отделения напишет о пороховом погребе под государством, которым становятся крепостные крестьяне. И глава тайной полиции осторожно ставит опасный вопрос. Не следует ли решить проблему сверху, чтобы крестьяне не попытались освободиться снизу? И Николай образует секретный комитет по аграрному вопросу. Все, что касается возможных перемен, Николай обычно засекречивает. Общество не должно знать о размышлениях власти. И наследник, будущий освободитель крестьян, в этом комитете занимает удивительную позицию. Ничего менять не надо, все и так прекрасно. Что делать? Александр чувствует, что именно это хочет услышать лучший из отцов. Он никогда не забывает. Любое мнение, идущее вразрез с отцовским, подавляется беспощадно. И тотчас раздается любимое отцовское «молокосос». В это время уже подрос его соперник.